Глава 1. Триденте. Центральный треугольник улиц. 1. Ворота в Рим и мятежная королева. В рождественский сочельник 1655 года огромные деревянные створки главных ворот, усыпанные бронзовыми заклепками, отворились в сторону площади Дель Пополо, чтобы поприветствовать необычную гостью. В Рим прибыла шведская королева. И это был не просто визит. Парадный кортеж пересек север Италии на пути в Рим. Ее встречали как живую легенду в каждом городе, где она останавливалась. Мантуе, Ферраре, Болонье, Римини, Форли. Кристине еще не исполнилось 30, а о ней судачила вся Европа. Губернаторы из кожи вон лезли, устраивая праздники, достойные венценосной особы. Местное дворянство выстраивалось в очередь, чтобы выразить почтение молодой правительнице. Простой люд столпился на площадях, надеясь хоть одним глазком взглянуть на настоящую королеву, а потом пересказать всем домашним, как сверкал на солнце атлас пышных юбок. Но целью ее путешествия была встреча с папой римским. Александр VII пребывал в прекрасном настроении с самого утра, несмотря на серую декабрьскую промозглость. Обычно сдержанный в эмоциях, как истинный инквизитор, сегодня он не мог скрыть удовольствие, теребя перстень рыбака на пальце, символ апостола Петра и всех пап. Заполучить в гости шведскую королеву – это почти победа над ненавистными еретиками-протестантами. Кристина не просто приняла католичество вопреки религии своей страны, она отреклась от трона и покинула родную Швецию, чтобы поселиться в Риме. Ее отец, король Густав II Адольф, активно защищал лютеранскую веру и был одним из злейших врагов Ватикана. Он погиб в 30-летней войне, когда единственной наследнице было всего 6. Представляете, как это – стать королевой в таком юном возрасте? Она росла, прилежно училась и уже подростком писала сложные трактаты на латыни. И все это время за ней присматривали регенты. Все считали ее послушной и не избалованной девочкой. Однако, едва достигнув совершеннолетия, Кристина избавилась от всех советников. Наконец-то можно было творить что угодно. Тут она и проявила свой мятежный характер в полной мере. Начало ее взрослого правления выглядело многообещающим. Молодая королева, которую называли новой Семирамидой за блестящий ум, создала в Стокгольме, северных Афинах, один из самых просвещенных дворов Европы. Она покровительствовала искусству и науке. Окружала себя придворными философами и теологами. Но вокруг роились в том числе ухажеры и льстецы. Будучи по натуре решительной и боевой, она предпочитала держать в свите исключительно мужчин. Даже хобби у нее были не слишком женские – верховая езда и охота. Под влиянием фаворитов Кристина все больше чувствовала ничем не ограниченную власть и упивалась роскошью. На бесконечные балы уходили все деньги короны – а многочисленным почитателям королева раздавала титулы и земли, не думая о последствиях. Швеция еще не успела оправиться от недавних войн, а уже снова начала тонуть в бедности, все налоговое бремя оседало на плечи народа. Но двор упорно закрывал на это глаза. Кристина садилась в очередную расписную карету и ехала на новый праздник, еще громче и ярче предыдущих. Вскоре казна совсем опустела, без источников дохода. 10 лет правления Кристины довели Швецию до полнейшего краха. Блестящее будущее во главе с юной королевой, о котором все так мечтали, так и не наступило. Публично заявив о нежелании выходить замуж и подчиняться воле мужчин, Кристина так и не обзавелась наследниками. Но династический вопрос необходимо было как-то решать. Оказавшись в безвыходной ситуации из-за враждебно настроенных подданных, королева стала подумывать об отречении от престола. Выбрав преемником кузена Карла Густава Пфальцкого, Кристина выдохнула и сложила с себя корону. Оставаться на родине было небезопасно. Переодевшись в мужской костюм, верхом на лошади, в сопровождении скромной свиты, она поспешно покинула Швецию. Когда королева добралась до Брюсселя, ей можно было уже не скрываться. Там Кристина официально приняла католичество. История умалчивает, какими были ее реальные мотивы. Душевный порыв или желание оказаться под надежным крылом могучей Священной Римской Церкви. Но такой радикальный жест обещал экс-королеве поддержку Папы Римского, к которому она и направилась. Папа ждал Кристину в Риме с распростертыми объятиями. Какой прекрасный пример она подала всей Европе. Его решила навестить не какая-то простая паломница, а коронованная особа. Сама отвергла протестантство и обратилась в истинную веру. Не каждый день выпадает такой успех. Понтифик и шведская наследница обменялись протокольными любезностями в знак взаимной политической симпатии и поддержки. На обряде официального обращения в католическую веру Кристина получила новое имя Мария Александра в честь Богородицы и Папы Римского Александра VII. Королеве в отставке предложили поселиться в апартаментах в Ватикане по соседству с самим понтификом. Папа предложил ей разделить с ним торжества по случаю своего юбилея, которые сопровождались фейерверками, шествием слонов и верблюдов и толпой в 6000 восторженных зевак. Но перед этим Кристине предстояло красиво въехать в Рим. По такому важному случаю главные ворота площади Дель Пополо срочно отреставрировали под руководством Джан Лоренцо Бернини. Он был не только великим архитектором, но и придворным сценографом. Выражаясь современным языком, режиссером-постановщиком и мастером инсталляций. Ему было поручено устроить грандиозный праздник в духе ненасытного до впечатлений барокко. Нескончаемый парад карет и калейдоскоп роскошных одежд всех расцветок и форм, фламандские ковры на фасадах дворцов, бой барабанов, треск мушкетов, бой пушек – все это оглушало и завораживало как высочайшие церковные чины, так и простой люд. Все они в этот день перемешались в цветной водоворот. Толпа заполняла собой все улицы. Фасад фламиниевых ворот, ведущих на площадь Дель Пополо, украсили мраморным приветствием на латыни. Честь благого и счастливого прибытия. 1655 год. Папа Римский еще не подозревал, сколько проблем доставит ему эксцентричное гостье. Не случайно расчетливый понтифик приказал вылепить на городских воротах гербы королевской династии Васса из штукатурки. По окончании торжеств их нетрудно будет сбить, рассудил он. Кто через пару веков вспомнит о визите Кристины? Но Кристина вовсе не собиралась становиться трофеем католической веры и пешкой в чужой игре. Понтифика могло бы насторожить уже то, что последняя представительница династии Васса въехала в Рим не на карете, как полагалось даме ее положения, а верхом на белом коне, в мундире и при шпаге. За 30 лет своей жизни в Риме Кристина Шведская превратилась в настоящую активистку свободы мысли, не обращая внимания на запреты и угрозы инквизиции. Она совершала попытки дворцовых переворотов, возглавила Академии искусства. Бывшая королева даже стала одной из трех женщин, похороненных в соборе Святого Петра в Ватикане. При этом она никогда не скрывала скуки по поводу соблюдения церковных ритуалов, причастий и остальных порядков, навязанных ей новой верой. Другое дело – посещать светские салоны, литературные чтения и вдохновлять поэтов. О ее экстравагантных жестах рассказывали много небылиц, хотя, возможно, что-то было правдой. В отличие от гербов из штукатурки, каменное приветствие осталось на память всем гостям, которые издавна приходили в Рим именно через Фламиниевые ворота. Древняя Фламиниевая дорога вела паломников с северо-востока в город апостола Петра сквозь имперские Аврелиановы стены, защищавшие Рим. Сегодня здесь проходит граница исторического центра, и отсюда начинаются все истории. Как представлю, сколько открытий вас ждет впереди. Мурашки бегут по коже. Даже слегка вам завидую в этом приключении. Добро пожаловать в Рим!